Получил я как-то деньги, большую сумму, 1006, в комитете по делам искусств на Неглинке. Запечатанные пакеты положил в карманы, не стал проверять. Пошел сдать деньги на сберкнижку на Кузнецкий мост, как помнится. В каждой пачке оказался недохват 1-2 купюр. Потом как-то был у него и рассказал ему про это. Он говорит: «Со мною тоже это бывало в этом месте. Но не надо обращать внимания». Я говорю: «Я и не обращаю». Бернса играл ему в квартире покойной Софьи Васильевны на Дмитровском переулке. Песня на слова Роберта Бернса для баса в сопровождении фортепиано. 1955 год. Слушали Дмитрий Дмитриевич и Гликман Исаак Давидович, а Софья Васильевна накрывала в соседней комнате к обеду. Исаак Давидович Гликман родился в 1911 году, литературовед, театровед, музыковед, кандидат филологических наук, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В те годы, о которых вспоминает Свиридов, Гликман был секретарем Шостаковича. Об этом эпизоде и отношении Шостаковича к Свиридову в это время смотрите письма к другу, письма Шостаковича к Гликману, составление и комментарии И. Д. Гликмана, Москва, Санкт-Петербург, композитор, 1993 год. Софья Васильевна Шостакович, 1878-1955, мать Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я сыграл с удовольствием и ждал, что скажут. Рукопись осталась незакрытой. Дмитрий Дмитриевич взял последнюю страницу, закрыл ее и сказал: «Одна песня лучше другой. Пошли обедать». Помню первое исполнение «Страны отцов» в Ленинграде в зале имени Глинки. Дмитрий Дмитриевич приехал, жил в Европейской. После концерта пришли к нему в номер. Он говорит: «Посидите, я сейчас». Мы остались втроем: Эльза, Гликман и я. А он побежал к Елисееву в магазин. Эльза Густавовна Свиридова, урожденная Клазер, 1925-1998, жена Свиридова. Вернулся через полчаса, нагруженный покупками. Заняты были обе руки, а в карманах вино. Сделали пирушку. Когда я играл в Союзе ленинградских композиторов свою струнную симфонию, он выступил на обсуждении и говорил: «Свиридов — это наша надежда». И еще несколько раз так говорил. Выдвигая в Союз РСФСР, говорил: «Свиридов — это наша гордость». Вспоминаю, он рассказывал, что был на беседе с Пономаренко, после смерти Сталина назначен министром культуры. Тот сказал ему: «Вы наша национальная гордость». Он страшно был доволен, говорил об этом с чувством. Хорошо известно, что не тот человек-патриот, кто кричит об этом на всех углах, а тот, кто любит свою родину, свой народ, гордится им, верит в его могучие силы, тяжело переживает и возвышает свой голос против несовершенства жизни, глубоко скорбит. Это большая традиция русской общественной и художественной мысли. Именно в таком смысле патриотами своего отечества являлись Гоголь и Лев Толстой, Петр Ильич Чайковский и Мусоргский. Демократизм. Обращение к большой аудитории с большой и важной мыслью. Искусство Шостаковича патетично. Ему был чужд какой бы то ни было вид музыкального снобизма, сознательного обращения к избранной аудитории. Такой вид искусства был ему чужд и вызывал у него ироническое отношение. Он глубоко презирал, это я говорю с полным основанием. Искусство, вдохновленное горячей любовью к людям и глубоким сочувствием к человеческому страданию. К нему вполне можно отнести слова Мусоргского: «Искусство есть не цель, а средство для беседы с людьми». Да здравствует человеческий гений, носитель правды и добра. Искусство Шостаковича никогда не умрет, бессмертно, ибо оно правдиво и прекрасно. Он внес в искусство огромное общественное содержание. Ибо никогда не умрет стремление человека к добру и правде. Если советская музыка усилиями своих выдающихся творцов стала значительной частью современной музыкальной культуры, если она обладает своим характером, своим самобытным содержанием, которое она черпает в жизни нашего советского народа, если она имеет, наконец, свой стиль, свои формы и свой присущий ей богатый интонационный язык, то заслугу Шостаковича во всем этом невозможно переоценить. Так она велика. Шостакович не пошел дальше по тенденции разрушения основ музыкального языка, мелодики, гармонии и формы. Он не только не пошел дальше, он занялся созиданием, а не разрушением. Он воскресил большие формы классического музыкального искусства, вдохнул в них новое содержание, новую жизнь. Создал новые, присущие только ему формы, внеся тем самым вклад исторического значения в мировой музыкальный процесс. Гармонические завоевания Дебюсси, Стравинского и Берга, неоклассические стилизации Прокофьева и Стравинского — все было им освоено и переплавлено при огромной температуре в горниле души. В результате появился его собственный, совершенный, неповторимый язык и стиль. По нескольким тактам музыки сразу скажешь — это Шостакович. Музыка его остается здесь, на земле. Шостакович-композитор будет всегда жить. Его музыка звучит повсюду. Можно сказать, что воздух над землей постоянно заполнен звуками его музыки. Но Дмитрий Дмитриевич Шостакович, человек, уходит от нас, и сегодня мы прощаемся с ним. Много человек этот сказал хорошего людям, много принес он добра своей родине. Он еще раз показал всему миру, каких могучих, каких прекрасных людей рождает наш народ. Творчество Шостаковича означало в музыке совершенно новую эпоху. Мальчиком он был свидетелем Октябрьского переворота и всех последовавших событий с Петрограда. Жизнь Шостаковича — это жизнь борца. Говоря о его прекрасных человеческих качествах, я хотел бы прежде всего сказать о его непреклонном мужестве, вызывающем глубочайшее уважение. Мягкий, уступчивый, нерешительный подчас в бытовых делах, этот человек в главном своем, в сокровенной сущности своей, был тверд, как кремень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима. Этот человек знал, что он делал, и понимал, кто он такой. Глубочайшее уважение к человеческой культуре, ко всему сделанному человеком за свою историю, чем человек он украсил свою жизнь, сделал ее лучше, благороднее, чище. Ему был чужд нигилизм, малейшее не говоря уже о музыке, которой он, можно сказать, жил, познания его, в которой были поистине энциклопедическими, Бетховен, Моцарт, Шопен, Бах, Чайковский, Мусоргский, Гоголь, Пушкин, Чехов, Лев Толстой — это было то, на чем он вырос и что носил в себе до конца дней своих. Он умел сделать послушной себе музыкальную материю. В его руках она оставалась всегда живой. Он только придавал ей ту форму, которую считал необходимой. В лучших его сочинениях поражает красота и выразительность тематического материала. Первое качество большого таланта, без которого немыслимо создание ничего истинно замечательного. Уже полвека существует Шостакович-композитор как общественное явление. К нему вполне можно отнести слова Мусоргского: «Искусство есть не цель, а средство для беседы с людьми».